Глава 7. Перед табачным магазином в тот вечер собрались люди, чтобы жечь дирижабли, топить линкоры, взрывать динамит и отведать своим фарфоровым ртом бактерий, которые в один прекрасный день их прикончат. Смертоносные тучи, что маячили в их сигарном дыму, обволакивали сумрачный силуэт некоего взвинченного человека, который прислушивался к лязгу совков и лопат и настроением вроде «прах к праху, пепел к пеплу». Этот силуэт принадлежал городскому ювелиру Лео Ауфману, который, расширив водянистые темные глаза, наконец всплеснул своими детскими руками и исторг возглас отчаяния. «Довольно! Ради всего святого вылезайте из этого кладбища!» «Лео, как же вы правы!» — сказал дедушка Сполдинг, вышедший на вечернюю прогулку с внуками Дугласом и Томом. «Но знаете, Лео, только вы способны заставить замолчать этих провозвестников конца света. Придумайте что-нибудь этакое, что сделает будущее светлым, гармоничным, бесконечно радостным. Вы же изобретаете велосипеды, починяете игральные автоматы, работаете нашим городским киномехаником». «Точно», — подхватил Дуглас, — «изобретите для нас машину счастья». Все засмеялись. «Прекратите!» — перебил их Лео Ауфман. «Для чего мы до сих пор использовали машины? Чтобы причинять людям горе, именно. Всякий раз, когда кажется, что человек и машина наконец поладят, как бабах! Кто-нибудь присобачит какую-нибудь загогулину, и на тебе! Аэропланы мечут бомбы, автомобили летят вместе с нами с утесов. Так неужели просьба мальчика неуместна? Нет! И еще раз нет!» Голос Лео Ауфмана затихал по мере того, как он шел к бордюру, чтобы погладить свой велосипед, словно живое существо. «Что я теряю?» — бормотал он. «Немного ободранный с пальцев кожи, немного сна, несколько фунтов металла. Справлюсь с Божьей помощью». «Лео!» — вмешался дедушка. «Мы не хотели!» Но Лео Ауфман уехал, крутя педали, в теплой летней ночи. До них доносился его голос. «Я справлюсь!» «Справиться, как пить дать!» — восхитился Том.